Глава 10. Хотите разобраться в жизни? Идите в коридор откровений. Письмо выглядело конечным, итоговым, словно нет никакой истории дальше. Конечно, стопка пожелтевших листков говорила об обратном, но Беате не хотелось пока думать об этом. Легкий привкус отчаяния и неизбежности накрыл ее этими пожелтевшими страницами. Захотелось погрустить и подумать о смысле жизни. Захотелось вспомнить отца, его улыбку, оголяющую десны, его глаза, всегда горящие огнем, и его голову, в которой было столько информации, что порой казалось невероятным, как это все там могло помещаться. Как ей сейчас его не хватает. Конечно, как любой ребенок, потерявший родителей, она в душе надеялась, что он где-то там, на облаке, смотрит на нее и радуется. Но это было все равно неравноценно тому, если бы он был сейчас рядом. Это точно не одно и то же. Если бы отец положил свою тяжелую руку на голову Беате, как он любил это делать, потрепал бы ее волосы и со вздохом сказал: «Ой, доча, доча, умная голова дураку досталась. Меньше думай, больше живи». В абсолютной тишине дома скрип двери кабинета, где она работала, показался зловещим, и Беата вздрогнула. Возможно, этому страху поспособствовали еще и вчерашние ночные события. Микола просунул свою бородатую голову в щель и сморщился, увидев ее. «Извините», — прошептал он, собираясь закрыть ее снова. «Проходите, поговорим», — крикнула закрывающаяся дверь Беата. «Что вы кричите?» Также шепотом возмутился Микола, но в комнату все же вошел. «А в чем проблема?» – удивилась она. «Если вы боитесь, что ваша приемная мама что-то услышит, то можете не переживать. У нее и так все под контролем. Могу быть уверена, что она, в отличие от вас, точно знает, где по ночам гуляет ваша жена. Вы ее, кстати, здесь искали?» «Нет», – обиженно сказал Микола и стал похожим на Дуню. «Я искал, где мне переночевать». «Все понятно. Сегодня супруга у вас на прогулку не пошла, а вы решили ей показать, что обиделись». Беата была жестока с ним, сама не понимала, почему. Наверное, потому что она видела в этом раздавленном человеке себя 3 года назад. «Господь с вами и вашей женой. У меня свои задачи. Мне надо выяснить, кто вчера сотворил эти гадости с милой Дженни. Вы, кстати, были с ней знакомы?» «С кем?» – удивился Микола. «С собакой», — спокойно пояснила Беата. — «Ну, так», — ответил он серьезно, — «поверхностно. Я вообще не люблю собак». — «Вы кошатник?» — спросила Беата заинтересованно. — «Почему?» — удивился Микола. — «Ну, по мне так все люди делятся на собачников и кошатников». — «Ну, значит, я исключение». Немного даже с гордостью сообщил Микола. — «У меня аллергия на животных. Я с ними не дружу». — «Да вы что, исключительный вы мой», — сказала Беата. — «Во сколько лет вас усыновил Агния?» — «Это важно?» — возмутился Микола, но все же ответил. — «Меня усыновили позже всех, в 14 лет». — «Так вы у нас поздненький. И как же вы, такая тонкая натура, выдержали в детском доме со своими стихами и аллергиями?» Поразилась она больше для проформы, нежели и правды, уточняя информацию. — «С трудом», — ответил серьезно Микола. «Но Агния меня спасла, поэтому я ей очень благодарен». «Бла-бла-бла», — покривлялась Беата. «Вы это будете Дуне рассказывать. Мне не надо. Сводите меня на экскурсию в баню», — вдруг сказала она и, увидев растерянное лицо Миколы, добавила. «Боже мой, какие мы недотроги! Да и вообще, что за пошлые мысли притаились в вашей голове? Просто хочу кое-что проверить. Обязуюсь не приставать». Понимая, что нерешительности в Миколе больше, чем в Беате циничности, добавила. «Пошли, сводишь меня в баню, и я освобожу тебе кабинет для сновидений, ну или для стихов. Ты это уж сам решай, на что потратишь сегодняшнюю ночь». В столовой было тихо, и Луна, вчерашняя подруга, снова здоровалась с Беатой, заглядывая в окна. Она словно спрашивала ее: «Ты опять тут? У тебя снова новый спутник? Я помню, что вчера ты была с маленькой девочкой». Длинный коридор вел из столовой в баню. Там не было никаких окон. Лишь боковая дверь в кухню немного подсвечивала узкое пространство все той же луной. Коридор заканчивался большой дубовой дверью. «Ну, вот и пришли», — сказал Микола, освещая дверь фонариком от телефона, как это сутки назад делала на кухне Беата. «А что, дальше не пойдем?» – удивилась она. «А что там делать? Баня как баня. Когда не топится, полностью отключается от отопления, и там жуть как холодно». «Согласна», – махнула головой Беата. «Я не готова к такой экскурсии. А она никогда не закрывается?» «Нет, видите, у нее даже замка нет, только внутренняя задвижка. Когда кто-то парится, можно закрыться изнутри, чтоб никто не побеспокоил». «Все, я выполнил ваши условия, давайте уже по кроватям», — сказал Микола, когда они пошли по длинному коридору обратно. «Вы знаете, я просто обязан вам сказать, что вы грубы и хамоваты, да к тому же, как показал сегодняшний вечер, еще и шантажистка». «Вранье!» — возмущенно перебила его Беата и встала посредине темного коридора, как вкопанная. «Ну, это понятно, что вы не признаете, но все же вам стоит измениться», — согласился Микола. «Да нет!» — снова перебила его Беата. «Со всеми вашими высказываниями я согласна и даже польщена за комплимент. Ваша жена вчера врала, когда говорила, что возвращалась с улицы и увидела силуэт собаки в проеме. Она просто его не могла заметить, зайдя с улицы. Собаку, как силуэт в проеме, было видно только из этого коридора. Выключите фонарик». Микола потушил свет, и проем, в котором вчера кто-то повесил Дженни, стал виден как на ладони. «Поэтому делаем вывод, что ваша жена возвращалась из бани, а не с ночной прогулки к озеру по причине бессонницы, как она нам всем вчера поведала. Только один вопрос. Что она могла делать ночью в бане?» Неожиданное открытие, видимо, поставило Миколу в тупик, поэтому он честно ответил. «Я не знаю. Мы давно уже живем как чужие, ради ребенка». Было такое ощущение, что сейчас он признался в этом не Беате, а самому себе. Что именно сейчас он в первый раз посмотрел правде в глаза. «Ну, данное обстоятельство понятно. Вы не поверите, но это видно со стороны невооруженным глазом». Они стояли в темном коридоре и завороженно смотрели в проем двери, освещаемой яркой луной. Обоим как-то не хотелось портить момент, было в нем что-то настоящее. «Именно это я пыталась вам сегодня сказать. Возможно, форма выбрана неправильно, но содержание было точное». «Сохраняя семью ради ребенка, вы рушите психику самого ребенка. Она будет счастливее, проводя время с родителями по очереди, но улыбаясь. Поверьте мне, когда мы с мужем разводились, то Тошке было всего 2 года, и мы оба думали, что он не понимает. Но однажды я заметила закономерность. Когда муж уходил, по моим догадкам, к любовнице, то у ребенка была жуткая истерика, которую невозможно было остановить. Позже я знала наверняка, куда и когда он идет». Тошка был эдакой лакмусовой бумажкой, возможно, чувствуя мою внутреннюю боль. Это трудно объяснить, но это на уровне энергетики. Дети чувствуют, когда их родители страдают. Я думаю, она уходит по ночам из комнаты для того, чтобы позвонить ему, словно решившись, сказал Микола. Находит тихое место, типа бани, и разговаривает часы напролет. Дома она это делает обычно в туалете, под звук души или на балконе, а тут это очень неудобно. «Почему она не уйдет?» — спросила Беата. Они по-прежнему стояли в этом неудобном коридоре, в темноте, словно только здесь можно было об этом говорить. Словно этот коридор обещал им хранить все тайны. «Наверное, он женат. Не знаю, мы не говорим об этом. Уже 2-й год мы при дочке делаем вид, что семья... А наедине не перекидываемся даже парой слов, словно и так все понятно». «Странно вот что», — сказала Беата. Ей стало жаль Миколу, и она решила уйти от скользкой темы. «Она была раздета, а в бане, вы говорите, жуть как холодно. Не сходится, не могла же она босиком и в тонкой кофточке там стоять». Тишину нарушил треск, а на улице вспыхнул столб огня. Беата и Микола как по команде рванули к окну и тут же отпрянули. На улице горела елка, которую Жека вчера купил специально для торжества Нового года. Горела очень ярко и живо, словно на нее вылили канистру с бензином. Но поразило их не это. Сверху на макушку ели была надета свиная голова, и в языках пламени казалось, что она улыбается.